Hello, миссис Валентина Петровна. Какого тебе хуя? This is your friend from Britain. My name is David. Чего ебе на мать? This is your friend from Britain. My name is David. How are you? Ах ты ебаный иностранец, англичан хуев. No. I would like for you to come and take your autograph, okay? I hope you will not refuse, okay? Иди нахуй, сука! Окей, okay, я немного говорю по-русски, я приехал к вам в Москву, взять у вас автограф, вас кирдык и подписать моя квартира, окей? Okay? Пошел нахуй, разъебай ебучий, падла хуила! Я знала, что ты падла, блядь! Про себя подумала, падла звонить ебаной, который к вам заметно будет, блядь! Хуй сосите, посасывайте. Нет, клянусь перед Богом, я верующий человек, что я вас всех нахуй сожгу ночью, когда вы будете...